Действительно, до сих пор обдумывая, почему же на меня изначально накатила столь огромная волна чувств, я осознал, что во всем виновата, если так можно выразиться, банальная память. Магия разума очень хорошо развивает этот параметр, так что минимальная концентрация на какой-либо ассоциации заставляла прекрасно структурированные воспоминания мелькать в голове, словно они случились вот буквально только что. Это было самым натуральным возвращением красок в жизнь, будто серо-черные картины в одно мгновение окрашивались всей цветовой гаммой. Идеальная память позволяла буквально пережить неполные события и переосмыслить их. Именно это на меня и навалилось в тот момент. Слишком много у меня в голове вертится абсолютно всегда, так что подобный результат ни разу не удивителен. Только и нужно было, что просто прокрутить пленку и пережить. Разговор же с Еленой выдался напряженным. Требовательная к себе и своим разумным женщина была одновременно довольна и недовольна произошедшими событиями. С одной стороны, мой поступок, плевать чем вызванный, был в высшей мере некомпетентен, глуп и импульсивен. С другой же, столь же ясно видно, чем именно он был вызван и что косвенно виновата в нем, и она сама, отправив откровенно неготового ученика в самое пекло разгорающейся войны. Положительным же моментом для женщины был один простой факт. Психологическая ломка была, наконец, пройдена. Даже не ломка, а, скорее, закалка и проверка на прочность. Результаты же удовлетворяли древнюю вампиршу, так что она пребывала в смешанных эмоциях. Разумеется, сам факт произошедшего, как и то, что она не смогла спрогнозировать подобное развитие событий, также слегка раздражал вампиршу. Как такое всегда и бывает, дерьмо может случиться только в неподходящий момент, и со стороны действительно кажется, что случись какое-либо событие чуть раньше или, допустим, чуть позже, события развернулись бы благоприятнее, но, нет, тут ситуацию можно сравнить с зависимостью, избавляться от нее нужно, но вот когда, хороший вопрос, и всегда в таких случаях правильным ответом является, сейчас, если же не осознавать этой простейшей истины, то сложности с преодолением будут преследовать всегда, всегда найдутся отговорки, что будут очень актуальны в тот или иной период времени. Так что, вывод очевиден. А после скука настигла. Деятельная жилка просто не могла простаивать вот прямо совсем без дела. Информационный голод самым натуральным образом душил, принося явный дискомфорт. Нужно было хоть что-то. И это что-то мне дали. Хватило простой просьбы Георгию Григорьевичу, и через 3 часа мне принесли уже новый проделанный телефончик с новыми контактами. Добавилось не так уж и много. Мужик прекрасно успел прочувствовать опасность слетевшего с нарезки ученика архимага, пусть уже 3 года она ничему меня и не учила. Хотя, если быть честным с самим собой, то оно уже и не нужно было. Так вот, о новых контактах. Мама, сестра, дед, прадед, бабушка и прабабушка, София Лебедева, которая в девичестве носила имя династии Цепкиш, Гюнтер, с которым у меня сложились на удивление хорошие отношения. Пусть он сейчас и пребывает в непрерывной мясорубке Северного фронта, да и все, разумеется, всех предполагаемых абонентов предварительно обзвонили и предупредили о моей временной информационной изоляции, но друзья и родственники были не против, а скорее наоборот, желали помочь. Словами не описать, насколько это приятно, когда приходит на помощь, просто и бескорыстно. Старшие родственники с удовольствием общались со мной, чего, кажется, мы не делали ни разу. Практически всегда, за редчайшим исключением, я приходил по делу, а вот так, поговорить, чтобы поговорить. Сестра для Светы, я вновь вошел в роль лектора и старался подкинуть ей новых идей для дальнейшей реализации в боевой сфере, раз она ей настолько заинтересовалась. Довольно приятно видеть удивление на ее лице, когда в блондинистой голове складываются простейшие комбинации и методы решения тех или иных проблем. София же, мой самый первый учитель магии. С ней вышло с точностью да наоборот, женщина подкидывала уже мне пищу для размышлений в различных прикладных областях, да и просто поболтать с обаятельной вампиршей было довольно приятно. Гюнтер остался таким же, каким я запомнил этого безбашенного немца. Тот еще маньяк, воин, убийца, порой даже перебарщивавший с жестокостью, но он друг и верный товарищ, не только для меня, далеко не только. Для него мир словно поделен на черное и белое, без всяких полутонов. Он или верный друг, или жестокий враг. Что удивительно, никаких сомнений у него не возникает и в помине. Цинцев можно и нужно убивать, причем максимально жестоко, насколько позволяет эффективность. А русичей защищать, спасать и лечить любой ценой, даже если она окажется непомерно высока для ограниченного собственными силами воина. Доктор Смерть, как его прозвали уже давно, ему очень подходит. Целитель и убийца, святой и грешник, друг и враг, никаких компромиссов, никаких сомнений, компетентный, уже вполне профессиональный врач в один момент и настоящий дьявол во плоти через мгновение, берсерк. В остальном же, как я и сказал ранее, неделя прошла прекрасно, я отдохнул, этой короткой на общем фоне недели спокойствия мне очень не хватало, да что там, мне было сложно представить, что обыкновенный отдых может дать настолько много моральных сил и энергии, но все в этом мире имеет свойство заканчиваться, как подошел к концу и мой импровизированный отпуск, а может стоило пораньше сорваться, пронеслась в голове шутливая мысль, ну что, сиделец, пора прощаться. Провожать меня из своего гостеприимного дома вышел Георгий лично. Да, открыто улыбнулся я, чувствуя душевный подъем, будто не вновь на войну отправляюсь, людей убивать, а работать дегустатором в какой-нибудь ресторан с парой-тройкой мишленовских звезд. По глазам вижу, что по моему подвалу скучать будешь, так что приходи, когда захочешь, расхохотался воин. Действительно, я был неприятно удивлен тем, что моя комната располагалась на нижнем уровне выстроенных по всем правилам тюремных подземелий, то есть соседями у меня были плененные, самые опасные или известные своими выделяющимися даже среди этих уродов поступками по отношению к нашим соотечественникам мрази, которых пытали буквально за стеной. Ну, по подвалу я точно скучать не буду, но, Гош, спасибо тебе за помощь, я у тебя в долгу, так что если вдруг, но мою фразу прервали. Так, Серег, давай без этих розовых соплей, отмахнулся командующий, ты синеглазку ушатал, вот и в расчете, так что без долгов. Кого? Не понял я, ну того перца с павлином в фамильярах, неопределенно помахал рукой маг, кстати, когда ковырялку вернешь, меч и щит, собеседник кивнул, когда смогу, я развел руками, но если тебе прямо горит, то могу сегодня туда-обратно смотаться, не стоит, чуть скривился маг. Тогда давай так, носи с собой и если вдруг пересечемся, передашь, ладно, без проблем, улыбнулся я, ну все, до встречи, друг мой, пока, махнул мне рукой на прощание воин и развернулся к двери, даже не проследит, как за горизонтом скроюсь, мое возвращение к корпусу, ничем не ознаменовалось, вообще, просто командующий отсутствовал чуть меньше 2 недель, воины это практически никак и не заметили, если не углубляться в детали, для них, по большому счету ничего не изменилось, да и подобные случаи пусть и не особенно распространены, но все же случались, так что ничего выбивающегося за рамки бойцы не заметили. В отличие от верхушки, а точнее именно тех магов, кто был рядом во время моего срыва, здесь уже было несколько сложнее. Пришлось собирать всех осведомленных и относительно публично извиняться, объяснять всю ситуацию целиком и полностью, без утаивания фактов. Гордость – это хорошо, но не гордыня. Нужно уметь разделять эти два понятия и четко чувствовать момент, когда стоит засунуть его куда подальше. Так я и поступил, как ясно из вышеописанного. Не скажу, что все прошло гладко, но подчиненные приняли решение не выносить ссор из избы, за что им большое спасибо. Правда, очень уж меня задело высказывание Арсена. К зверям наибольшие отношения здесь имею я, но животным, в тот момент, был именно ты. «Командир», – тихо заметил он, но услышали все. Проглотить было тяжело, но вся проблема заключалась в том, что оборотень был целиком и полностью прав. Первый удар, что смог пронять из завернувшихся чувств, я выдержал, но не ожидал того, что случится дальше. Сразу 2 новости настигли одновременно. Слава умер. Организм старого воина не выдержал последствий многочисленных проклятий, полученных от полноценного магистра и ведьмак скончался на больничной койке. Редчайший случай, но, к сожалению, реальный. Старый тролль, ведьмак, опытнейший воин, который всю свою жизнь доказывал, насколько высокой планки может достичь даже не слабый маг, а простой характерник. Левая рука капитана 2-го отряда, огромное количество друзей, учеников, знакомых, должников. Его величайшее мастерство – как воина и йога также не может остаться незамеченным. Надеюсь, он не врал когда-то и умер так, как сам того желал, в бою с противниками, что были в высшей мере могучими. Магистры, одного из которых он сразил абсолютно точно сам, а на 2-го не хватило лишь капли. Славная смерть. 2-й же новостью, едва не сломившей меня вновь, была Эйш. Девушка была одной из вырванных из лап цинцев во время той самой операции, но ее сломали. Полностью разрушенный разум, уже не способный на хоть какое-то подобие нормальной жизни. Растение. Ужасная участь, которой предшествовали намного более ужасные события. И только стоило мне узнать об этом. Пожалуй, впервые я воспользовался своим статусом на полную. Правнук главы великого рода и единственный ученик действующего архимага. Всего пара звонков означенным личностям и менталисты взялись за составление черного списка. Думаю, это максимально понятный для абсолютно всех ход. Я хотел знать, за кем мне охотиться, кого запытать, казнить, кто должен страдать. Из искалеченного разума моей вампирши вытаскивали все, что могло бы натолкнуть на виновников ее состояния, их кланы, семьи, секты, учителей, учеников. Всех. Ну а война тем временем затихла. Обе стороны временно выдохлись и обоим нужно было время для восстановления. Жернова войны остановились, весы встали в хрупком балансе. Для меня же это время означало начало тренировок и поисков. Пусть в объемах магии я очень значительно вырос за последние годы, но к этому же уровню нужно в срочном порядке подтягивать банальный контроль, а еще продолжать развитие на пути ярости. На этот раз учтя все предыдущие ошибки и надежно заложившись от новых, аккуратно, шаг за шагом, медленно, неусыпно отслеживая состояние собственного рассудка. Развитие пошло, но первые результаты были неутешительны, уровня подобного, как памятному бою с двумя десятками мастеров и тем более уничтожению армии, мне не достичь еще очень и очень долго. Причин тому, к сожалению, много, начиная с того, что я не желаю вновь превращаться в холодную машину и заканчивая опасностью очередного срыва. Вообще столь огромный подвиг удалось совершить лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Слишком удачному. Начиная со времени, когда огромная толпа цинцев оказалась в зоне досягаемости и заканчивая тем, что именно ярость помогла в течение 4 часов разбрасываться площадными плетениями, пусть и простейшими. Эта эмоция работала генератором магии в том объеме, в каком я ее испытывал и контролировал, она удачно пришла в практически идеальный баланс с расходами маны. Да даже пропускная способность каналов и та была пусть и на пределе, но нагрузка не перешла его. В итоге в личных силах я просел, зато вернул здравый рассудок. А вернуться на тот уровень будет в любом случае быстрее, чем достигать его с нуля. Так медленно тянулись полгода. Корпус стоял на месте и не предпринимал никаких действий, я медленно, но неуклонно рос в могуществе, пусть и качественном, не в силах добиться увеличения резерва в нынешних обстоятельствах. Подчиненные уже давно вошли в ритм и спокойно проходят службу, прекрасно усвоив все меры безопасности. Настолько все было прекрасно, что на моей территории целых 2 месяца уже не было смертей, ни боевых потерь, ни бытовых убийств или несчастных случаев среди гражданского населения. Нельзя забывать, что у нас под контролем, пусть и не особенно большой, но городок. Постоянная нагрузка стала уже более чем привычным делом. Собственное развитие во всех аспектах, будь то объемы маны, сродство стихиями, йога, развитие разума и клинковый бой, превратилось в ежедневную рутину. Задачи на моем посту практически полностью устаканились, и единственной переменной являлись лишь новые бойцы, что приходили на замену старым, в основном, ушедшим со службы по собственному желанию. Разведчики спокойно уходили и приходили, принося одну и ту же информацию, на постах караульных не происходило ничего, требующего внимания. Ну оно и логично, стоят эти ребята на секретках в дикой глуши и нужны только для того, чтобы заметить неожиданное наступление. Что-то подо мной абсолютно невозможно организовать с бюрократической машиной цинцев, но на случай неожиданности. Ситуация же с городом полностью устаканилась. Небольшой городок, хотя скорее большой поселок или деревня, под названием Балангир был тих, как ночное небо. 10 000 жителей, что не так уж и мало для населенного пункта магической Индии, хотя далеко не рекорд, живущих в расширенном пространстве на 2000 гектар. Огромнейшая зона ответственности, не считая окрестностей. Как ни странно, чудесные отношения с местными у меня сложились практически сразу. Прямо после того, как я прилюдно выпотрошил все 3 семьи аристократов, что правили здесь. Банальнейшая история в нынешних реалиях. Раньше эти аристократы были в прямом подчинении более благородной династии, но потом пришли мы и всех переубивали во время взятия города и немного позже. Эти же индивиды были заранее завербованы разведкой и немного помогли во время штурма, за что и были возвышены. Казалось бы, сиди на жопе ровно и внимай указаниям, но нет, все, что требовалось от них, лишь обеспечивать мой корпус необходимыми нам продуктами питания и алхимическими реагентами. Более того, список был составлен согласно информации о том, что вообще эта деревня может дать. Но ослепленные жадностью и овеянные удачей азиаты попытались откусить кусок еще больше, чем уже получили. Черт, да если говорить простыми словами, то данные семьи были посажены на эти места лишь с целью упрощения моей задачи по контролю местного населения, как администраторы, не более того. Но куцые мозги не справились с изменившейся обстановкой, и очередная партия реагентов оказалась попала ко мне в ужасном состоянии, что привело к травмам среди штатных алхимиков. Я пошел разбираться и, наверное, по местной традиции, козлами отпущения попытались выставить десяток зашуганных индусов, что работали на местных плантациях. Ну а после нахождения виновных в досадном инциденте мне было предложено его забыть. Сначала в ход пошли деньги, потом угрозы, а потом полетели головы. Фигурально, разумеется. На самом деле я по старой памяти прилюдно превратил хозяев жизни в воронов. Потом, разумеется, появились некоторые проблемы с контролем местных, но кровавая прививка пошла впрок. Именно здесь, впервые за всю мою жизнь, азиатский менталитет мне помог. Индусы, цинцы, малазийцы, японцы. Все эти народы прекрасно понимают, боятся силы и хорошо чувствуют разумных, имеющих ее и готовых применить. Народ уложил в голове мысль, что моя мрачная слава появилась не просто так, и стал, буквально, шелковым. Пусть поначалу людям и было тяжело, как ни крути, а их дом стал стратегическим военным объектом со всеми сопутствующими тому минусами, такими как жесткий комендантский час, постоянные военные патрули, вызовы на допросы, пусть и относительно мягкие контрразведка, ну и, самое ужасное, угроза полного уничтожения всего расширенного пространства, пусть сделать это и очень сложно, но народ выдержал самые тяжелые недели, ввод новых правил, наше укрепление здесь, а потом и осада силами армии Павлина, а с затишьем их жизнь пошла в гору. Город был подключен к логистической сети, протянувшейся из самой Руси на все захваченные территории, у всех появилась работа, появилась, куда потратить заработанное. Ограничения я, конечно, не снимал, все же война, но все устаканилось. Пусть один раз цинцы умудрились пробраться сюда и спалить половину насаждений каких-то местных цветочков, но в остальном, больше война не трогала этих несчастных разумных. У меня тоже, все, наконец, стабилизировалось. Дела приобрели рутинный характер, появилась возможность планировать дальше, чем на пару часов вперед. Подчиненные работают, тренируются, развиваются, выполняют все свои обязанности, город спокоен, фронт стоит без движений. Спокойствие, как же это хорошо. Если же говорить о личном, уже через 10 дней после моего возвращения и исцеления, отношения с Алиной каким-то абсолютно непонятным образом развились до постели. Как это случилось, я даже со всей своей идеальной памятью не могу понять, но факт. Девушка, прибегнув к какой-то совсем уж необъяснимой мистике, незаметно вошла мне в душу и сердце. А еще спустя месяц я с удивлением обнаружил, что, оказывается, мы уже пару дней, как живем вместе. Никаких ментальных воздействий, никакой магии. Просто она умудрилась ворваться в мою жизнь и надежно в ней закрепиться. Красивое, высокое, идеальное, довольно сильное тело и приятный характер. Что еще надо для душевного равновесия? 21 марта 1992 года. Начиналось, как обычный, очередной день. Я открыл глаза, лежа в объятиях шикарной девушки, на не менее шикарной кровати. Должны же быть у губернатора какие-то привилегии. Правильно, хотя назвать меня тем самым губернатором или мэром будет не особо правильно, так как я просто командующий корпусом. Ну а то, что город находится под прямым контролем командующего, не добавляет названия к должности, формально, но фактически оно так и есть. Уже утро, вместо того, чтобы начать просыпаться, Алина просто натянула одеяло выше, закрыв и голову. Она вот вообще ни разу не жаворонок. Насколько позволяет график, минут через 10 поднимется. Ага, зевнув, я потянулся и уже через несколько секунд шел к двери, чтобы быстро и тихо покинуть помещение. Вот есть у меня такая привычка, даже несколько связанных. Не люблю валяться в кровати после того, как проснусь, оставляю минимальный набор домашних вещей на прикроватной тумбе, чтобы сразу одеться, В данном случае шорты и футболка. Ненавижу майки, сам не пойму почему. Ну и третьей привычкой является практически моментальный завтрак. Кто-то пьет воду, кто-то идет в душ, а я вот сразу после сна иду есть. Так было и сейчас. На кухне, тем временем, уже стояла чашка горячего чая, заготовленного еще вчера, и теплая овсяная каша со свежей ежевикой. Как же я люблю именно этот набор, словами не передать. А еще полюбил заклинание стазиса. Если создавать его буквально на 3,5 часа, сколько и длится сон у нормального йога, то даже я со своей агрессивной магией справлюсь. Тоже неплохая тренировка контроля. Ну а после быстрого принятия пищи нужно было столь же быстро умыться и валить на пробежку. Пусть, как тренировка, данное занятие уже практически бесполезно, но сила привычки заставляет. Настолько заставляет, что даже с вывернутыми мозгами с утра бегал, пусть и значительно меньше. Взяв хороший тем, я, как обычно в это время, просто размышлял. На этот раз, темой была выбрана Алина. И то, что я успел разузнать о девушке за последние 3 недели, выделенные на это дело, с одной стороны, просто было интересно узнать о ней больше самостоятельно, а вот с другой, во мне проснулось что-то странное. Это не чувство собственника или же нечто похуже. Вроде, нет, но какой-то гниловатый оттенок там точно присутствовал. Начать стоит с того, что девушка, внучка моего старого знакомого, Григория Романова, это тот, который был и, что удивительно, при той бойне всех со всеми на архипелаге, до сих пор является послом Руси в Сигунате. А сам посол, старший сын и полноценный наследник всего дома Романовых. Не самая полезная информация, но все же, если говорить напрямую об Алине, то начать стоит с того, что она из себя представляет, как маг. Ну тут все по стандарту. Боевой маг, использующий стихии огня, воды и земли. Удивительно, насколько много народу, и сам я в том числе, практически не заходит дальше основного круга, но мысли ушли куда-то в сторону. Также девушка практикует магию крови, йогу и менталистику. Опять же, все как у всех. Единственное, что стоит отметить, так это тот факт, что она наотрез отказывается сдавать на мастерство уже 3-й месяц, хотя и закончила свою работу в сфере крови. Прикольное получилось плетение, являющееся интересной переработкой знаменитой вампирской кровавой клети, от которой пошло абсолютное большинство кровавых изобретений по части целительства. Так вот вещь, пока имеющая лишь рабочее название бассейн, делает следующее. Посредством плетения и благодаря агрессивной магии, создается некая точка притяжения из образца все той же крови создателя и, при попадании любого другого образца праны в эту небольшую область, начинает втягивать в себя владельца той самой лишней энергии, перерабатывая его в кровавую кашу, а после и в красную жидкость. Шар становится больше, его область увеличивается и шанс попадания новых образцов возрастает, как и сила притяжения, что реализовано с помощью слабых манипуляций с гравитацией и банальных кровавых щупалец. В итоге шар имеет возможность дорасти до размеров, что ограничиваются лишь контролем мага. Прикольно, новый подход и реализация, все дела, да и в бою, в теории, может быть применено, очень в теории, но для экзамена по сложности проходит. Так вот, я снова отвлекся, девушка изо всех сил желает последовать семейной традиции и сдавать экзамены сразу на все обычные направления, то есть огонь, воду и землю. Странный загон, но у всех свои тараканы, да и слабовата она пока для мастера-боевика, если по-честному. Если же говорить о характере, то волшебница на меня очень похожа, пусть и с рядом исключений. Она гордая, даже немного горделивая, если судить со стороны и максимально трезво, но очень похожее поведение прослеживается и за мной, по правде говоря. Самое главное — держать себя в рамках, что у нас обоих получается вполне неплохо. Также Алина очень работоспособная и последовательная натура, если дело заходит об интересной или же полезной для нее теме. В данном случае увлечением для девушки является магия крови. Вот прямо настолько, насколько для меня руны, а точнее магические татуировки, об улучшении которой, я редко перестаю думать. Даже хорошо получилось, что темы пересекаются и, порой даже сливаются. Биология, биохимия, физиология, анатомия, гистология, цитология, генетика, бионика и даже генная инженерия. Всем этим зеленоглазая брюнетка очень активно интересуется, затягивая и меня. Очень приятно, что с ней можно именно интересно и с пользой пообщаться. Кажется, я нашел такого же маньяка развития, как и я сам. Но вернемся к характеру. Госпожа Романова была человеком дела, что неудивительно, узнав все предыдущие тезисы. Фраза «лучше сделать, чем сказать» как раз про нее, разумеется, без перегибов и откровенной глупости. Опять же, девушка не против просто пообщаться и не на рабочие вопросы, но сильно в меру. Как и я сам, пожалуй, во мне, просто в силу пола, эта черта будет намного более выражена. Из различий же, волшебница оказалась, несмотря на вышесказанное, довольно общительной личностью, и старалась затащить в эту среду и меня. Она очень многих знала, со многими была знакома и имела дружеские отношения и стремилась затащить в компанию и меня, а я отбивался. Пожалуй, это именно женское стремление все обо всех знать, или инстинкт сплетничать. Но тут круг общения был именно что огромен. Нет, я тоже держу руку на пульсе, но точно не до такой степени. Да и стремлюсь избегать лишнего общества, по какой-то необъяснимой причине. Ну а теперь стоит вернуться к тому, с чего я начинал, а именно с момента узнать самостоятельно, на что и ушло довольно много времени. Действовал практически полностью по учебнику, то есть старался наводить на нужную тему незаметно или наоборот, стремился обсудить интересующую личность поподробнее. Вроде и действовал технично, но все равно порой возникает у меня ощущение, что поймали на горячем, неприятно. Хотя, мог бы и просто спросить, думаю, красавица вполне бы ответила на все интересующие меня вопросы. Но самое поразительное открытие меня ждало не в самой девушке, а во вновь открывшемся с другого угла менталитете магов. Черт, сколько уже живу, а знаю, блин, не все и, порой, находится что-то выбивающее из колеи, шокирующее, непонятное, но вместе с тем кое-что объясняющее. Отношение к сексу и его последствиям. У Алины было много бывших, то есть реально много, на фоне того, что она моя вторая девушка. Нет, я ни в коем случае не ханжа и вполне нормально воспринял тот факт, что в наш с ней первый раз волшебница уже не была девственницей. Да черт его дери, в данном отношении убеждения у меня сохранились еще с прошлой жизни, и тогда в похожем развитии событий не было ничего удивительного от слова совсем. Скорее удивляла обратная ситуация. Но тут сформировался удивительный и, с какой-то стороны, мерзкий в этом плане менталитет. Начать стоит со вполне хорошего и понятного. С самого начала пути в этом прекрасном мире я заметил за русичами две особенности, сильно бросающиеся в глаза. Их возникновение и закрепление в менталитете было понятно и приятно. Культ тела и красоты, и неприязнь к любому дурману, несущему хоть каплю негативных последствий или же замутняющему разум. Оба бзика были восприняты полностью мной легко и просто. Даже с какой-то стороны незаметно изменили мое сознание. Культ тела и красоты хорош, приятен и понятен. Понятно и его происхождение, война. Мы считаем красивым проявление отменного здоровья и силы в теле, то есть спортивную фигуру, вне зависимости от пола, гладкую, лишенную изъянов кожу, здоровые, пышные волосы и так далее. А бесконечная война требует именно таких разумных, совершенных. Правда, исключением здесь являются шрамы, которые русичи часто оставляют на память, как это сделал я, как и отец, и дед, и прадед, и прабабушка, имеющие отметину в виде аккуратной полосы ожога на шее. Примеры можно перечислять долго, и они не особенно зависят от пола. Вспомним ту же Настю Алмазову с ее действительно красивым и придающим море шарма шрамом на щеке. С Думаном все тоже предельно ясно и понятно. У нас тут война, опасность на каждом шагу, расслабляться нельзя. Всегда может понадобиться сила, скорость, реакция и трезвый рассудок для защиты себя и близких. Тут похожим исключением является алкоголь, который, во-первых, пьют редко, только по праздникам и исключительно дома, под крепкой защитой. Да и отказаться от него реально тяжело, учитывая мир простецов, который влияет. А во-вторых, последствия возлияний надежно лечат сразу же после попоек, и лишь прочувствовав похмелье. Этакий народный мазохизм. Здесь, в Индии, разумеется, мы вообще не пьем. Никто из воинов. Совсем. И даже не потому, что запрещено, а разумные и сами прекрасно осознают этот момент. Во всех нас уже надежно вбито, что нельзя. Самим хуже будет. Еще к исключениям можно отнести, допустим, мои сигареты. Они полностью безвредны и даже слегка полезны. Самую-самую, практически незначительную малость. Но и тут можно нарваться на легкое неодобрение, но сложившаяся еще в школе репутация надежно это перекрывает. Но вернемся к половым отношениям. Исходя из всего вышеперечисленного, наилучшим, Наиболее эффективным и доступным способом борьбы со стрессом, да и просто расслабление и получение удовольствия является, логично, секс. Более того, сюда накладываются и фактор магии, целительство, отсутствие венерических заболеваний, поправка, практически полное отсутствие, так как некоторые все же могут что-то где-то подхватить, но оно, во-первых, в большинстве случаев будет задушено магией, которая воздействует на организм только положительно, или же, тем более если подхватившим является йог, там вообще нет шансов для болезней. А во-вторых, маги очень часто бывают у целителей, которые, в редком случае выживания болезни, все вылечат за полминуты буквально наложением рук. Или, что происходит еще реже, недуг проявится на слабом маге, и тогда врач его исцелит уже за 10 минут. Все вышеперечисленные прямо-таки тыкают носом в простой факт. Секс тут распространен даже более широко, нежели в оставленных мною 20-х годах века грядущего. Но есть и моральные ограничения. К примеру, обществом сильно, очень-очень сильно порицаются измены. И тем сильнее порицаются, чем дальше зашли отношения. Случись подобное уже после свадьбы, родственники или же супруг-супруга вполне могут и дуэль бросить насмерть. Но ограничение легко обходится разрывом отношений. То есть отношения довольно легко завести и лишь чуть более сложно разорвать. Но очень важна последовательность и причины. Если состоишь, налево не ходишь и не смотришь, разочаровал или надоел спутник, все заканчивается, и только потом можно продолжать. Удивляет лишь то, насколько просто разрывы принимаются вторыми половинками. Мне было бы реально больно, а тут разумные действительно непробиваемые в этом плане. Особенно, если изначально была обозначена подобная цель. А самое, для меня, удивительное было то, что, оказывается, самым романсовым временем здесь является академия. И я не заметил. Но еще слегка удивило полное равноправие полов и в этом плане. У простецов же сейчас, в большинстве своем, как, если мужчина переспал с десятками девушек, то он, мачо. А если девушка спит с десятками мужчин, шлюха. Тут подобного нет и в помине. Черт, даже не понимаю, как именно на это реагировать. Ну, здесь все понятно. А теперь перейдем к следующему. Последствия, то есть беременности, дети. Еще одни кирпичиком в пользу вышеперечисленного являются архимногочисленные способы надежнейшей контрацепции. И тебе простейшие плетения, и заклинания, и чары, и благословения, и направленное проклятие. Черт, да можно даже извернуться и камланием призвать какого-нибудь духа, если будет на то желание. Но тут мы плавно переходим к вызвавшему во мне полноценную брезгливость элементу менталитета, а именно добровольная беременность женщин даже при отсутствии полноценных, крепких отношений. Иногда партнерши даже скрывают это, пусть и редко. Чаще всего о подобном намерении говорится прямо. И вот здесь начинается поразившее меня. Общество и законы вообще практически никак к этому не относятся. То есть норма. Единственным моментом, вызывающим некое небольшое порицание по отношению к мужчинам, являются случаи реального залета, но это редкость. А аборты очень строго запрещаются. Вплоть до реальной ответственности со стороны закона для женщины, решившейся на подобный шаг. Если факт беременности она умудрилась скрыть, и сама является или медиком, или магом крови. Но это практически нереально ввиду самих по себе специализации и сопутствующим им знаниям. Но меня все равно поражает нормальность самого факта того, что девушку может кто-то обрюхатить и спокойно избежать абсолютно любой ответственности за это. А еще, чуть меньше, но тоже напрягает факт существования таких вот одиноких женщин, не нашедших того самого и решивших. Короче, понятно. А еще, что в обществе, что законодательно, очень строго задавливается гомосексуализм. Тоже не знаю, как конкретно к этому факту относиться, но неприязнь есть, и она вбита буквально на подкорку буквально всем. Но, что самое поражающее во всей этой истории, у меня образовалась догадка, откуда могут идти корни данных особенностей общества. Кощей бессмертный, маг, манипулирующий обществом в национальном масштабе. Огромные территории нужно заселять, воины нужны для увеличения силы государства в целом, и вполне конкретной бесконечной войны в частности. А если это население будет сильнее, то могущественнее будет и единоличный правитель, непререкаемый авторитет для абсолютно всего граждан. Пя, ух, как много проблю, извините за грубость. Просто меня немного удивил один коммент, вот и решил поподробнее раскрыть тему. Надеюсь, подобная цепочка рассуждений никого не заденет. Нет, Правда, если я чего-то не понимаю в жизни, то напишите, оно может просто уйти за скобки и не упоминаться. Так вот, возвращаясь к Алине, вот абсолютно никогда не считал себя ханжой или кем-то подобным, вся совокупность факторов вызывает растерянность. Ладно, проще выкинуть из головы. Идея игры в шпиона была изначально глупой даже с точки зрения морали и нравственности по отношению к своей девушке. Ладно уж, пора закругляться, мелькнула в голове мысль. Итак, уже бегаю чуть больше, чем обычно, а время не резиновое, к огромному сожалению. А дел много. Доброе утро. Добежав до двухэтажного дома, в котором мы с Алиной проживаем, я открыл двери через гостиную-столовую, направился в сторону ванной. А за столом, как обычно в это время, сидела Алина и с наслаждением, маленькими глоточками пила кофе, поджав колени к груди. Блин, уже который месяц поражаюсь Милоте этой исключительно утренней позы. Девушка уже успела полностью привести себя в порядок и практически только что уселась завтракать. Обычно в момент, когда она начинает, я как раз вожусь в ванной, а тут вот на несколько минут задержался и застал. «Ммм, не кричи и дай мне проснуться», – протянула волшебница, так и не открывая глаз. «Ну нет, я жду ответа моему пожеланию». Я подошел ближе и... Девушка подтянулась ко мне и коротко поцеловала и шепнула на ухо «Доброе утро». «Ну все, вали уже в ванную», уже несколько бодрее и с улыбкой на лице высказала она, шутливо помахав рукой. «Угу», только кивнул я, направившись в обозначенную комнату. 5 минут полного приведения себя в порядок оперативно закончились, и я вновь вышел в гостиную. «Что сегодня планируешь?» Сев за стол и притянув с помощью телекинеза еще одну порцию каши с ягодами и чашку чая, спросил я. «Черт, единственный плюс Индии – это постоянный доступ к прекраснейшему чаю и кофе в неограниченных масштабах. Подозреваю, в случае победы, в которой не приходится сомневаться, этот доступ сохранится в полном объеме и дома». «Да как обычно», – махнула рукой принявшаяся за еду девушка, «только единственное – вчера вечером пришел доклад от алхимиков на тему какой-то порчи в одном из ящиков с красными лотосами. Буду разбираться, наши накосячили или опять индусы мутят. Если что, позову», под конец кивнула она, на что я только кивнул. «Ну да, нельзя исключать и человеческий фактор. Тем более своих жестко наказывать нельзя в любом случае. Азиаты, разумеется, другое дело, но вот соотечественники. Да и, опять же, человеческий фактор. Небольшая ошибка, не то, за что нужно прямо сильно прессовать, тем более, когда все заметили сразу и никаких пострадавших нет. Чай не воюем прямо сейчас и время на разбор ситуации есть. А у тебя?» Тем временем вернула вопрос волшебница. «Да тоже ничего, проживав», ответил я. «Единственное что, Гюнтер просил его набрать в районе 5 часов. Подозреваю, что немцу опять не имется похвастаться новой придумкой или комбинацией, а заодно и отдать на компетентный суд», по конец я важно поднял палец. «Хи-хи, похоже», оценила не до шутку девушка, и, улыбнувшись, поправила выпавшую из-за уха прядь волос. «Но вообще, я поражаюсь твоей первой команде. Доктор Смерть, сам ведьмак и кровавый ворон. Тогда был только ведьмак», я грустно улыбнулся, вспоминая славу, и то без всей его нынешней, посмертной славы. Сознание невольно нащупало интересный клинок внутри теневого кармана. Похороны Владислава Николаевича Кузнецова прошли уже давно, и поприсутствовать на них я так и не смог, не в силах оставить корпус. Да и произошли они всего через пару дней после моего возвращения и исцеления. А жаль, в последний раз, получается, я видел наставника еще живым и израненным так, на поле боя. Так пока и не получилось проститься с легендой. После его похорон было вскрыто и объявлено завещание старого воина. И, что удивительно, он очень многое из своих пожитков, в основном трофеев и просто личного оружия, раздал своим знакомым, мне в том числе. Его парные клинки, «Хитрость демона» и «Злоба дьявола», шедевры артефактного искусства, оба, слегка удлиненные бастарды, без каких-либо изысков, украшений или гравировок, только функционалы и руны. Оба практически одинаковых клинка могли использоваться поодиночке. Так мне ведьмак сделал подарок даже с того света, отдав собственную злобу, в то время, как хитрость теперь принадлежит его внучке. Эх, ведьмак. Даже ушедшие на задворки памяти Вова и Денис вспомнились в мельчайших деталях. Вова сейчас служит на границе с ЦИН. Мужчина получил заветную мастерскую степень в тенях и отправился защищать слабый участок уже в офицерском чине. А Гюнтер, только попав в армию, был ужасным слабаком, к как он сам признавался. «Если честно, то был не так уж и далек от правды», — продолжил делиться воспоминаниями я, но лютых размеров гордость не позволяла на тот момент бывшему аристократу быть лишь посредственностью, и он впахивал, как проклятый. «Правда?» — удивилась Алина, явственно представляя, каким чудовищем, что в магическом, что в, не в обиду другу, психологическом плане, является немец сейчас. «Да», — я кивнул и продолжил. На тот момент он пользовался лишь трансфигурацией. Это европейское искусство, основанное на палачковой магии. Там смысл в том, чтобы менять форму и материал практически любых предметов. Направление очень требовательно к контролю. Настолько, что воспроизвести его без деревянной указки, да и с агрессивной магией практически нереально. «Ага», с улыбкой покивала девушка. «Я тоже смотрела видеоуроки от Баюна. А у него что-то вышло про какие-то западные направления, а не только общая информация», — удивился я. «Года три как, меня пихнули в плечо, хоть бы иногда отвлекался. Вот только когда», — вздохнул я, но вновь вернулся к теме, но вплотную заняться проклятиями и медициной, Гюнтера заставил один интересный случай. «Как-то раз к нам в крепость принесли израненных патрульных. Очередная стычка, ничего необычного, еще один печальный вздох, но один из них был поражен посмертным и уже был готов отойти в мир иной, как наш героический немец пришел на помощь». «Серьезно?» — снова удивилась волшебница, сам же сказал, что он в тот момент был очень слаб. «Да», — ответил я, — «пусть и был слаб, зато кое-что помнил из своей семейной библиотеки. Всех подробностей не знаю, но то проклятие, то ли делали с разработок европейцев, то ли наоборот, у азиатов задумку сперли, но сам факт, Церпст примерно знал, как ту гадость снять, или ослабить, я не особо интересовался. В итоге проклятого смогли дотащить до Владика, и история получила свой счастливый конец. «А что было дальше?» – заинтересованно произнесла девушка. «А дальше? Много чего произошло, но в итоге наша группа распалась. Вова отслужил свой срок и ушел на гражданку, Слава тоже увольнительную себе выбил, а Гюнтер так вообще перевелся в четвертый, к медикам, постигать науку врачевания, а я был направлен в темную, под чуткий присмотр капитана. Я закончил говорить и погрузился в прошлое. Какой же долгий путь я прошел, черт, да мне всего лишь 24 года, а в этом удивительном мире, который уже давно успел стать родным, я появился лишь 17 лет назад, в теле маленького, еще несмышленого мальчугана, который всего-то любил маму, папу, многочисленных дядь и теть, дедушек и бабушек, и всегда хотел, чтобы мое появление здесь был лишь следствием какого-нибудь перерождения, а не чудовищной узурпации вместилища. Но ответа, как же все было на самом деле, наверное, я не узнаю никогда. Как много мне довелось здесь пережить, со сколькими интереснейшими разумными познакомиться, скольких убить, скольких спасти, дважды найти любовь и однажды ее потерять, сколько раз победить, и сколько позорно сбегать, в надежде сохранить шкуру целой. Хорошо, что первого на несколько порядков больше, чем второго. Пожалуй, пройти настолько долгий, нет, насыщенный путь, удается далеко не каждому. И несмотря на всю кровь, боль и слезы, я ни о чем не жалею. Множество друзей, товарищей и знакомых, множество новых знаний, целые пласты. Моя жизнь, эта жизнь, в десятки и сотни раз ярче и интереснее, чем та, уже такая далекая, прошлая. В голове с огромной скоростью стали мелькать лица всех разумных, что мне довелось повстречать на пути. Семья, школьные знакомые, друзья, Никита, Маша, Эйш, потом учебка, суровые инструкторы и первые товарищи в армии, а потом взгляд наткнулся на первого потерянного друга, Денис. Как же давно я его не вспоминал. Первая настоящая потеря. Пожалуй, этого веселого и слегка легкомысленного парня я запомню на всю жизнь. Ты чего загрустил? Я поднял взгляд на, каким-то неведомым чутьем понявшую, куда ушли мои мысли, девушку. Нет, я встряхнул головой, возвращаясь в реальный мир, просто задумался. Ну хорошо, ответила волшебница и неожиданно, похоже, что даже для самой себя, спросила еще, а какие у тебя планы вообще? В каком смысле? Заинтересовался я. Ну, в целом, уже придумал, чем займешься после войны. Знаешь, ненадолго уйдя в мысли, произнес я, планов нет, скорее идея. И, заинтересовалась она, хочу немного попутешествовать. Так вот почему ты так напряженно разглядывал карту. Ее глаза загорелись, а куда, могла бы просто спросить, пожал плечами я, но пока не определился, точно не в Азию. Может, Австралия, или Южная Америка, или Англия, наконец дошел до самой интересной точки я. Мне показалось, или последнее было произнесено утвердительно, с хитрой улыбкой на губах, спросила это проницательное бестие. Возможно, улыбнулся я, и не дожидаясь следующего вопроса поспешил объясниться, не хочу на другие континенты. Гюнтер много говорил про Германию, Элиза рассказывала о Франции, а вот ни одного англичанина я пока не видел. Да и хочется посмотреть на колыбель палачковой магии. Ясно, задумалась красавица, закусив ноготь, скажи, а что если я отправлюсь с тобой? У меня троюродный дядя посол в Британии, я могла бы пойти к нему помощником, или даже сменить на посту. Шутишь, открыто улыбнулся я, и моментально обойдя стол, подхватил и закружил на руках зеленоглазую волшебницу. Разумеется, я был бы счастлив не расставаться. Знаешь, через пару минут, когда я поставил явно очень довольную девушку на землю и она вновь села за стол, порой я поражаюсь, насколько ты изменился. В смысле последние полгода? Ага, покрутила рукой она, раньше был совершенно другим человеком, таким холодным, непонятным, злым, а сейчас, словно абсолютно разные люди. Серьезно? Ага, улыбнулась волшебница, вставая из-за стола, но таким ты мне нравишься намного больше. Брюнетка подошла ко мне и подарила долгий и чувственный поцелуй, а после направилась на второй этаж, одеваться на работу. Да и мне бы пора. Этот день начинался, как обычно, простая, уже привычная рутина, состоящая из проверок, тренировок, проверок, бюрократии, еще проверок, потом еще бюрократии, приема и проверки припасов. Но словно гром среди ясного неба, пришла новость. Кощей Бессмертный сошелся в бою с императором Цзинлуном Джао. Простая дуэль двух магов, но чем она обернулась для мира? Горный хребет под названием Большой Хинган был практически полностью уничтожен во время короткой, всего лишь 20-минутной, битвы. Его сравняли с землей, превратив чертов горный хребет в холм. Землетрясения распространялись на десятки и сотни километров вокруг. Географии и экосистеме был нанесен огромный урон. Для Китая и Монголии это стало крупнейшей природной катастрофой за всю историю наций. Да черт его дери, это теперь крупнейшая в мире катастрофа. Первые и последние атаки Кощея были ударами с помощью метеоритов. Именно такая версия и была принята всем миром простецов. Метеоритный дождь, сравнявший с землей горы. Такая вот вышла дуэль двух монстров, абсолютных чудовищ, живущих в нашем мире. 8 из 12 капитанов, тем временем, воровались на Великий Совет, проходивший в Золотом дворце, внутри императорского города огромного расширенного пространства, столицы государства, и знатно потрепали верхушку государства, откусив едва ли не четверть от нее. Еще раз, они убили четверть из всех собравшихся членов Великого Совета, то есть правителей Цин. Это главы кланов, сект, просто родов и семей, сильнейших кланов, сект, родов и семей. Каким образом все это было исполнено, загадка, которую уже точно не раскроют, раз уж не рассказали сразу. Но это и не все. Каким-то неведомым образом наши архимаги умудрились не понести потерь. Преимущество первого удара, отвлекающий маневр, алхимическая или артефактная помощь, к сожалению, подробностей не узнать, да и кто ими делиться будет. Так вот, а после жесткого и, похоже, ужасающе быстрого боя, в ходе которого отступили отнюдь не капитаны, были полностью уничтожены скрепы, держащие огромный карман с городом внутри, добив и стерев его с лица земли. Крупнейший, сильнейший, богатейший город врага. 2 миллиона жителей расщеплены в пыль, в ничто. Но, насрать, насрать на жертвы, наплевать на разрушения. У нас наконец появился шанс закончить войну, что длится уже почти 700 лет. Может все это было не зря? Целые поколения жертв, десятки миллионов убитых товарищей будут отмщены, а тем временем, вся Русь ликовала, понимая, что означает это событие. Весь магический мир, если хоть чуть-чуть смотрел по сторонам, понимал, война в скором времени будет закончена и, возможно, это будет не только война за Индию. Я очень на это надеюсь. Глава 44. Со дня получения известия о страшной битве прошла уже целая неделя, за которую не произошло ровным счетом ничего. Никаких приказов не приходило, со стороны цинцев также была лишь тишина. Более того, даже их разведчики вместе с диверсантами значительно поубавили активность. Также, со временем появились и новые подробности произошедшего. Оказалось, что в главной битве столетия, как ее уже успела окрестить молва, участвовали не только лидеры наций, но и их фамильеры. Со стороны Бессмертного был Горыныч и Баюн, а Цзылуна поддержали все три его дракона. Во время схватки Горыныч каким-то чудом смог разорвать золотого дракона императора, а Оцинь, пусть и сам едва не потерял одну из голов, но смог. В итоге, император Цзинлун Джао сам был сильно ранен Кощеем, к тому же потерял одного из своих фамильеров. Но лично мне стало предельно ясно одно: наши власти уже не будут пытаться добивать врага, без разницы, что тому стало причиной, но факт остается фактом. В момент наибольшей уязвимости противника мы не предприняли ничего, а значит, более никаких глобальных потрясений можно не ожидать. По крайней мере, в ближайшие несколько лет, с нашей стороны. Но если рассудить здраво, то возможно, и не было у нас шансов на победу. Если взглянуть на Великую Империю Цин как можно более отстраненно и трезво, то вскрывается просто чудовищная информация. Цин – сильнейшее магическое государство в мире, но эту силу сама же не может нормально реализовать. В империи проживает 25 миллионов магов. 25 миллионов магов. К тому же, благодаря своей внутренней политике, это древнее государство очень тяжело сокрушить. Каждый клан, каждая благородная семья, секта, академия или павильон, то есть каждый полюс силы представляет из себя неприступную, в меру возможностей, крепость, созданную огромным количеством магов, для обороны от превосходящего количества, все тех же магов. Организовывать в таких условиях нормальное продвижение фронта, практически невозможно, особенно для Руси, на территории которой проживает всего лишь 2 с небольшим миллиона магов. Даже если к этому числу прибавить уже практически полностью оккупированную Индию, то все равно численный перевес будет на стороне Цин. 10 миллионов индусов и 2 русичей, против 25, что проживают в Цин. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Более того, если посчитать, сколько всего магов сейчас живут на планете, то вывод окажется просто чудовищным. Опять же, в Цин находится 1/5 населения со всего волшебного мира. Но при всей откровенно пугающей мощи, военная и государственная машина древнейшей империи просто не в состоянии совладать с такой силой. У них всегда где-то полыхают какие-то внутренние конфликты, люди постоянно убивают друг друга, утонув в политической борьбе. Действительно, банка с пауками. Только вот эти пауки сами не хотят вылезать из этой уютной баночки. Может и было бы возможно сразить такую громадину, но вот каким жертвами? Именно это главный вопрос. Но время медленно шло, напряжение от возможного продолжения бойни потихоньку отпускало воинов, а настроение поднималось вверх. А потом, 25 апреля, практически ровно через месяц после страшной битвы на территории Монголии, корпусам начали приходить приказы, суть которых сводилась к подготовке к наступлению. Бессмертный решил выдавить цинцев к их собственным границам. Очень долгие, но, при этом, не менее качественные приготовления шли целых 1.5 месяца. А потом началось наступление. Хотя, назвать то, что мы делали наступлением, будет даже не неправильно, а скорее непривычно. Раньше, сколько я себя помню в качестве воина, мы всегда действовали быстро. Настолько быстро и неожиданно, насколько это вообще возможно. Всегда старались быть максимально неудобным противником для неповоротливой военной машины Цин. А тут нам открытым текстом приказали именно давить. Медленно, масштабно подготавливаясь, накапливая огромное количество ресурсов и щедро растрачивая их, но при этом практически не теряя разумных. Так мы и продвигались в то время, как диверсанты вели, наоборот, привычную деятельность в тылах противника, активно уничтожая все, до чего дотянуться. Пусть потом и придется все это восстанавливать. Итог был очевиден, пускай и наступил намного позже, чем можно было предположить даже в самых пессимистичных мыслях. За 8 месяцев мы вытеснили цинцев, сначала с территории немагической Индии, ПА, или лучше простой, а потом на очереди были Бангладеш, Бутан, Мьянмар. Я уже говорил, насколько сильно отличаются политические карты миров простого и магического, определенно. Но меня не перестает поражать этот факт, каждый раз, когда приходится явственно с этим сталкиваться. Сначала был Пакистан, точнее его отсутствие на наших картах. Теперь вот, встретился с тем, что никакого Бутана с Бангладешем и Мьянмой в магическом мире нет. Данные страны разделили индусы и цинцы, точнее не дали им образоваться, придя первыми на их территории. Да и само по себе наличие магии очень сильно влияет на политику этих самых магических наций. Здесь коренным фактором образования какой-либо суверенной нации является лишь сила. Казалось бы, все как в нормальном мире, Но, сила там, это сила собравшихся вместе миллионов людей, начавших вместе воевать, впахивать на стройках и открывать новые способы убийства себе подобных с помощью науки. В то время, как здесь страны образовываются вокруг могущественнейших магов, сила которых заключается в них самих. Прекрасными тому примерами являются бессмертные вместе с Цзюйлуном, на которых и держатся их нации. Есть и десятки других подобных доказательств, но там, как говорится, труба пониже, дым пожиже. Но возвращаясь к очередному витку войны, пожалуй, именно этот, последний этап, начавшийся после сражения двух лидеров, оказался для Руси самым бескровным за всю историю. То есть, пусть война и идет уже который век, но ее можно разделить на условные вспышки, когда она реально идет, и периоды затишья, которые ничем не отличаются от мира, за исключением периодических стычек малых групп на границе и диверсии от обоих сторон. Короче, все, как в мире простецов, только там такие же периоды пафосно именуются перемирием или даже вечным миром, как было в недалеком прошлом. За 8 месяцев наступления мы безвозвратно потеряли лишь 1500 с небольшим разумных в ходе боевых действий. Разумеется, тут стоит учитывать и, как просто магическую медицину, которая без шуток творит чудеса, так и конкретно развитость этого направления на Руси. Пожалуй, в этом направлении мы, без малейшей доли лжи, на голову превосходим остальной мир. Ну а второй причиной столь низких потерь была сама Цин. Внутренняя ситуация в империи сейчас накалена до предела, и сами цинцы, кажется, не особо смотрят по сторонам. Благодаря действиям капитанов, умудрившихся ополовинить верхушку у азиатов, там сейчас идет просто дикая грызня, на которую раненый император, похоже, по какой-то причине положил болт. Возможно, он не видит в ней ничего критичного или, может, необычного, но возможно, он просто не в состоянии ничего с этим сделать в силу собственного ранения. К сожалению, об этом моменте мне известно до боли мало. Как раз в силу всей этой ситуации, цинцы, так уж получилось, отозвали наиболее влиятельных и могучих своих бойцов обратно вглубь территорий, чтобы использовать их силу во вспыхнувшей борьбе за влияние, за что большое им спасибо. Но, как я и сказал ранее, этот этап бойни закончился. Русь в достаточной степени истощилась, возводя нормальную логистическую сеть на территории всей Индии, которая, к слову, уже полностью стала этаким вассальным образованием, несмотря на то, что живет в ней народу в 5 раз больше. Да и сами военные затраты на вообще все, что используется воинами, от носков до прицелов для снайперских винтовок, никак нельзя назвать маленькими. «Ну, ты как?» Неожиданно обняв меня со спины, прошептала мне на ухо Алина. Я стоял на балконе и смотрел вдаль. Всего лишь через 5,5 километров, там, строго на восток, начинается территория Цин. И где-то далеко на ней всего год назад до потери рассудка запытали одну маленькую вампиршу. Настроение, в очередной раз за этот дерьмовый день, пробило дно. Сначала, с утра, пришла новость о том, что в очередной раз наш конвой попал в засаду местных бандюков. Пусть самих непуганных нападавших и перебили, но одну девушку, еще совсем девочку, не успели донести до нашей крепости. Всего пары минут не хватило. Пришлось снова вспоминать старые добрые времена и идти к местной аристократии, которая решила, что сливать маршруты моих соотечественников на моей земле – хорошее и прибыльное занятие. В итоге короткого расследования 10 разумных превратилось в смердящие куски мяса с раскрытыми на спине ребрами и выставленными на всеобщее обозрение. Подумать только, жизнь той девушки, как оказалось, стоила всего-то 1000 рублей, разумеется, в эквиваленте местной дебильной валюте. Ненавижу азиатов. Ну а дальше, началась ночь длинных ножей. Пусть и в 9 утра, пусть и с ножами у нас так-то не очень, но это никому не интересные детали. Схема у нас отработанная, с кого начинать, я уже узнал и передал по цепочке в приказном порядке, и мой корпус, точнее компетентная в этой сфере его часть, начали кошмарить местную волшебную мафию. Ничего сложного, да и не особо ее верхушка пряталась, так что раскрутить клубок с полудюжиной средненьких менталистов оказалось не проблемой. А потом мои ребята быстренько прошлись по цепочке, не сильно милосердствуя. Пусть мы абсолютно точно кого-то пропустили, кого-то упустили, но активность криминальных элементов резко и полностью прекратилась. Ну а дальше, я решился наконец связаться с медиками, чтобы подробнее разузнать о судьбе Эйш. Все, что я сейчас точно знаю, из плена ее спасли, но разум полностью сломан. Настолько, что реабилитация невозможна никак, кроме отката. И, логично, что вампирша где-то сейчас проходит эту процедуру. Где именно и как туда попасть, я и хотел узнать. Но, Никита, парень каким-то образом, быстро узнал о моем интересе и зарубил дальнейшие попытки просто увидеть девушку своей властью мастера-целителя и внука нынешнего капитана отряда медиков. Парень набрал мне и... Произошла ссора, друг, хотя уже, наверное, бывший друг очень не хотел пускать меня к девушке, да и просто давать информацию о ее местоположении, аргументируя это тем, что, якобы, не положено. Это действительно не положено и запрещено законом, но, у аристократии, опять же, есть некие преференции. Пусть корни запрета на свидание с проходящими процедуру отката и легко проглядываются, но все равно, артефактная аппаратура, проводящая эту операцию на сознании с помощью магии времени, исключительно тонкая и чувствительная к любым магическим или же ментальным колебаниям. Так что даже слегка надавивший своей маной, или же не удержавший эмоции и неосознанно выпустивший жажду боевой маг, мог не просто ее бесповоротно поломать эти артефакты, но и убить пациента. Но я-то вполне удержал бы себя в руках, да мне даже близко подходить не нужно было. Просто, хоть бы издалека увидеть девушку своими глазами и все. Но один мстительный урод решил, что у него появилась возможность ударить меня в ответ. Как я когда-то лишить уже меня близкого человека, пусть и на более длительный срок. Но ситуации несопоставимы. Да и Маша в итоге отделалась лишь официальным предупреждением и дикой немилостью у главы Белокрыльцевых. За дело. Нормально, шумно выдохнув, даже как-то излишне резко ответил я. Прости, все хорошо. А я вижу, что не все. Чуть крепче меня сжав в нежных объятиях произнесла волшебница. Эх, вот что бы я без нее делал, пронеслась в голове печальная мысль. Порой меня удивляет, насколько сильно я стал, пожалуй, общественно зависим. Пусть это и прозвучит странно, но я не помню, чтобы когда-либо сильно нуждался в чьем-либо обществе. Даже наоборот, что в академии, что в учебке, что в армии, часто ловил себя на мысли на тему поиска укромного местечка, где можно спокойно побыть одному, а в последние годы ситуация, в этом плане, кардинально изменилась. Наверное, это можно связать с постоянной нагрузкой и диким стрессом, без чего не может обойтись война. Всегда начеку, всегда настороже, постоянные проверки подчиненных, что в своей лени могут натурально самоубиться. То есть начать чуть меньше тренироваться, уделять чуть меньше внимания своей экипировке. И все в таком духе. А я несу за своих разумных ответственность, что перед государством, что перед собственной совестью. Когда на одной чаше весов лежат 10 минут одиночества, а на другой жизнь человека, выбор очевиден. До столь чудовищной черствости и малодушия я еще не скатился, так что, стиснув зубы, поднимался и шел вправлять мозги излишне ленивым. А еще и сама война, приносящая скорбные вести чуть ли не каждую секунду, если знать, куда смотреть, тяжело. Я никогда, до этого момента, не нуждался в моральной поддержке, и не представлял, насколько это может быть важно.